Глава 6. Тайлер. Бенджамин Блэк устранен. Сухим, бесстрастным тоном докладываю я, всматриваясь во тьму перед собой. Маска, плотно прилегающая к коже лица, слегка сдавливает виски, но я привык к подобному дискомфорту. Мне приходится всматриваться в очертания фигуры моего босса и его телохранителей, подсвеченных лишь слабым светом крошечных ламп, стоящих в каждом углу комнаты для встреч. Кано, мой лидер, восседает в огромном кожаном кресле, откинувшись на высокую спинку. На его левой ладони не хватает мизинца, и он прижимает ее к зубьям драконьей маски, инкрустированной черными бриллиантами. Один такой камушек стоит дороже, чем небольшой остров в Карибском море. Такой провал после возвращения, Кук. Голос Кано из-за маски звучит так, словно он робот из компьютерной игры. Этот звук вселил бы ужас любому, но я привык к нему и далеко не раз находился с ним наедине. Наедине, не считая 7 телохранителей, которые в любую секунду могут выстрелить мне прямо в сердце и даже глазом не моргнуть. Для этих людей нет ничего важнее жизни Кано. Их так воспитали – защищать жизнь лидера любой ценой. Даже когда он спит, они берегут его сон. История нашего клана насчитывает немало случаев, когда самые близкие, сыновья лидера, предавали предводителя и покушались на его жизнь. Этим они подписывали себе и своим семьям смертный приговор. И их потомкам тоже. «Эти новенькие никуда не годятся. Ты не научил их убирать за собой?» «Научил», — ровным тоном отвечаю я, не позволяя своему голосу дрогнуть. Стоять вот так и слышать этот пренебрежительный тон Кано — позорище. Ненавижу эту маленькую стерву, которая не сдержала свой язык за зубами. И почему я сразу не выгнал ее к черту из-за стола? Из этого клуба. Секьюрити утащили бы ее по щелчку моих пальцев. Черт совсем потерял бдительность. Думал не той головой, что выше плеч. Тогда почему они не убрали? Или сделали это плохо? Я потерял много денег, заметая следы. Мы все потеряли. «Из-за тебя, Тайлер. В чем проблема?» «Я должен был проследить за братьями, но нет. Меня манила одна крошка, которую я так и хотел поймать за руку с кражей гребаных фишек. Черт возьми, идиотская ситуация. Когда у нас будет компания Брауна, мы получим больше». Поворачиваю разговор в другое русло я. «Деньги вернутся к вам, отец». Напряженное молчание, непроглядная тьма, угнетающая атмосфера. «Стоило ли Дженна всего этого? Конечно, нет. Мне нужно завязывать и оставить ее в покое. Хотя сейчас я так чертовски зол на нее, что моя жажда наказать ее от этого только сильнее. Мне нужны крики, эмоции, ее слезы. Я, наверное, сошел с ума, раз какая-то девчонка ворвалась в мои мысли и отвлекла от намеченного плана возмездия. Так странно, ведь я только этим и живу, своей ненавистью». Откуда в моем прогнившем сердце, в хладнокровном разуме место для Дженны? Я не знаю ответа на этот вопрос и не хочу знать. Что ж, этих новичков, новые участники Драгонс, не прошедшие посвящение, убираем. Тебе нужны новые. Если подведешь меня с Брауном, знаешь, что будет? Отметил Кано, имея в виду тех двух ребят, которые голыми руками убили Бенджамина. Когда-то мы все были на их месте. Моим первым заданием было воровство, вторым – помощь в перевозе наркотиков через мексиканскую границу. Первое убийство. Я совершил его в одной из перестрелок чуть позже, когда сумасшедший из Хеллс, название банды, несся на меня с пушкой и целился в лоб. Мне было не до морали. «Будешь рассказывать мне о потенциале новеньких, приступай к следующим задачам». Снова отдал приказ Кано. Еще несколько людей перешли ему дорогу за последние пару недель. Их ждала участь Бенджамина Блэка, если, конечно, не пойдут навстречу. Некоторые идут и пожизненно платят нам за то, чтобы мы их не трогали, и даже защищали от других группировок. Я коротко кивнул лидеру, не испытывая внутри ни страха, ни угрызений совести. Абсолютно ничего. Когда я долго всматриваюсь в темноту, я всегда вижу лицо своего сына. И хочу поскорее уйти отсюда. Это все. Отпускает меня Кано, и я сжимаю зубы, ненавидя себя за то, что не могу прямо сейчас свернуть ему шею. Ненавижу делать то, что мне прикажут. Когда я начинал свой путь в Драгонс, это было легко. Мне нужна была семья, и ею стали все эти люди. Сейчас все иначе. Я мечтаю расстаться с этой жизнью, но это невозможно. Это как аркан, как ошейник, навечно прикованный к твоей шее. Шрам, выжженный на моей коже, полностью отображает это состояние, эту глубокую, абьюзивную связь между мной и моим кланом. Я развернулся и покинул темную комнату, возвращаясь в длинный коридор, который вел к сердцу штаб-квартиры «Драгонс» в Вегасе. Сегодня у меня здесь немало дел, и я в предвкушении потираю руки, зная, что позавчера утром в штаб-квартиру доставили необходимую мне вещь. Ту самую вещь, которая играет роль в жизни Уилла Брауна, его сестру, Линдси. Находясь в лифте с синеватой подсветкой, я облокотился на его зеркальную стену и заглянул в свое отражение. Мой взгляд упал на грудную клетку. Несмотря на то, что небольшой красный след, который Дженна оставила на моем теле, сейчас скрыт черной футболкой, я хорошо помню, как он выглядит. Чуть насквозь меня не проткнуло, стерва. Физической боли я, естественно, не ощущаю, но сам факт напоминает об этой девочке, что оказалось еще интереснее, чем я ожидал. Дала отпор, осмелилась, находясь со мной в замкнутом пространстве, прекрасно чувствуя, что я такое. Она далеко не невинна, но играет в снежную королеву, что только разогревает мой интерес, мою и без того давнюю одержимость. Она не помнит, не узнает меня. Что ж, теперь это дело принципа, игра. Инстинкт охотника внутри меня слишком силен, чтобы взять и отказаться от перспективы использовать ее сладкое тело. Когда что-то не плывет ко мне в руки, я всегда забираю это силой. Сказывается воспитание клана. Рефлекс, которому невозможно противостоять. Вот и сейчас я словно вижу перед собой пункт, подобный с заданием, который привык выполнять. И он называется «Джелена МакАлистер». И все, чего я хочу, помимо мести Брауну, это поставить напротив крошечного, незначительного пункта приятную красную галочку и слово «Дан». Дженна МакАлистер. Сделано. Все. Я склонен бежать за тем, что бежит от меня. Так устроен. Сопротивляться этому бесполезно. Бежать от своей сути бессмысленно. Знаю, есть сотни других девиц, что раздвинут свои ножки по щелчку моих пальцев. Но тут я надеюсь на более интересную игру. К тому же с Дженной нас многое связывает. Она не помнит, не знает. Иначе бы... Иначе что? Для нее это не было чем-то особенным. Тогда я еще умел чувствовать, а мои мозги не были перекроены благодаря кодексу, поэтому тот случай многое для меня значил. Но сейчас, когда из-за нее я был опозорен перед Кано и всем кланом на общем совете до этого разговора, мне не до ласки и общения, которое поначалу мне казалось интересной идеей. Она меня разозлила. Убил бы маленькую сучку. Я слишком импульсивен, слишком. Я не знаю, что сделаю, когда в следующий раз увижу ее бесстыжие глаза. Словно дракон, сон которого потревожили, я не хочу разбираться и думать о том, что у девушки не было выбора. Я не думаю в таком состоянии. Просто изрыгаю пламя и творю неадекватные поступки. И если в следующий раз она попадет под горячую руку, я за себя не ручаюсь. Тайлер, она совсем ничего не ест. Все время плачет. Выхожу из лифта на третьем этаже и лицом к лицу встречаюсь с Дьюком, одним из своих близких братьев. Мы жмем друг другу руки, обмениваясь тяжелыми взглядами. Дьюк почти мне как Джексон. Нас воспитывали в одном подразделении – и все задания мы выполняли вместе, стоя плечом к плечу. Он пристально разглядывает меня, серые глаза, как всегда, затянуты туманом. Все время кричит, что семья найдет ее, и нам всем конец. Дьюк кривит губы в пренебрежительной усмешке. «Да, разумеется, нам». В ответ расплываюсь в злорадной улыбке и направляюсь вместе с Дьюком в бункер. Это та часть штаб-квартиры, где мы держим родственников или близких определенных лиц в заложниках для дальнейшего шантажа и вымогательства. Дверь передо мной распахивается, и я вижу рыжую девушку в простой белой сорочке. Ее запястья скованы наручниками. Она валяется на полу, свернувшись в позу эмбриона. Картина не вызывает во мне никаких чувств, почти никаких, кроме долбанных воспоминаний, зажигающих внутри лишь злость и ярость. «Пожалуйста, пожалуйста, снимите их!» — жалобно умоляет девушка. Ее голос дрожит от слез и ненависти, но мне совершенно плевать на чувства рыжеволосой принцессы. «Отпустите!» Я погружаюсь в себя и слышу только голос своей сестры Блэр, которая точно таким же тоном умоляет отца Брауна не делать этого. Но он делал. Каждый гребаный раз он насиловал ее, и никакие «пожалуйста, прошу, не надо» на этого ублюдка не действовали. Теперь же таким ублюдком стал я. Но у меня есть границы кодекса, есть моральные принципы. Все, что касается сексуальных извращений, не мое. Едва ли меня способна завести беззащитная жертва, безропотно выполняющая любой приказ. Коврик для ног. Домашняя верная собачка. Это отвратительно. А эта принцесса бы быстро сломалась, и я слышу это в каждой ноте ее дрожащего голоса. Меня не привлекает такой тип женщин. Но ей нечего бояться. Никто не собирается над ней издеваться, хотя она наверняка себе напридумывала ужасов. По крайней мере, пока не собираемся. Мало кто из Драгонс любит насилие в постели. Тем более хватает его в жизни. А те, кто любят, посещают опиум. «Почему вы держите меня здесь? Кто вы?» Она смотрит прямо на меня, но я знаю, что девушка видит перед собой лишь мужчину в маске дракона и идеальном костюме. Я достаю фотоаппарат и нажимаю на кнопку записи видео. «А теперь повтори все то же самое несколько раз. Мы передадим привет твоей семье, и от их действий будет зависеть вся твоя жизнь. Если они вовремя не примут наши условия, нам придется продать тебя подороже». Хладнокровно бросаю я, обращаясь скорее не к беззащитной девушке, а к Уиллу Брауну и его семье. Когда я делаю все это, я не вижу перед собой ничего, кроме своего мертвого мальчика. Его никто не пожалел, а значит, и я не обязан. Дженна, это невыносимо. Я бросаю взгляд на Диану, молниеносно вскакивающую с потертого кресла. Она затыкает уши, глядя на меня с неприкрытым осуждением. Словно это я, а не Наоми, сейчас сходит с ума. Наши дела плохи, очень плохи. Когда я вернулась из опиума ни с чем и заглянула в свой сейф, то обнаружила, что все мои накопления исчезли. Весь мой адский труд стерт в порошок в буквальном смысле. Наоми обокрала меня и купила на мои деньги наркоту. И не только. Я бы придушила подругу, но судя по тому, какие звуки она издает во время ломки, она будет этому только рада. Если мы не заплатим за квартиру вовремя, мы все останемся на улице. Я ее ненавижу. Диана смотрит на то, как сотрясается дверь туалета, где воет, плачет и бьется головой о стену Наоми. Ее ломает, и все куда хуже, чем я думала. Наоми нашла мою заначку и спустила их на кокс. И еще дьявол знает куда. $10 000, которые я наворовала и накопила. Все подчистила до копейки, зараза. Мне хотелось послать Наоми куда подальше и, наконец, разорвать связь с подругой, которая все это время тянула меня на самое дно. Но я не могу. Ей нужна помощь. Она больна. Таблетки никогда не вызывали во мне таких адских мук, которые сейчас испытывает Наоми. И чем больше я смотрела на весь этот ужас, который творится с подругой, тем больше я понимала, какой же отвратительной, грязной и пустой была моя жизнь многие годы. Может, мои родители были правы, когда выкинули меня на улицу? Черт, они были правы. Но признаться в этом, вернуться к ним, поговорить с мамой и папой, я была не готова. Не позволяет израненная за годы родительской нелюбви гордость. Беда не приходит одна. Все навалилось в один момент. Тайлер лишил меня всех фишек, а в ресторане я получила, как назло, скудные чаевые. А еще Уилл объявился, и, кажется, если я не найду выход из этой ситуации, мне придется обращаться к нему за помощью. Моя жизнь из прекрасной и беззаботной превратилась в туманную воронку, которая все больше и больше засасывает меня в свой непроглядный омут. «Девочки, выпустите меня! Пожалуйста! Я не буду! Я не буду! Это было в последний раз! Пожалуйста! Я в последний раз! Джи-джи, умоляю! Выпусти меня отсюда!» Выдыхаю, чувствуя, как сердце давит на ребра. Я не знаю, что мне делать. Просто не знаю. Отправить ее в клинику? Наоми никогда не простит мне. Она должна сама прийти к этому, сама захотеть, иначе все бесполезно. Я слышала миллион историй, когда наркоманов пытались лечить, но бесполезно все, пока человек сам не хочет выкарабкаться. «Ты тоже, да? Такая же, как она?» Бросает в меня обвинение Диана. «Нам нечем платить за квартиру. Через неделю нас вышвырнут отсюда». «Я что-нибудь придумаю». Сажусь на постели, обхватывая голову руками, не в силах больше выносить дикие крики Наоми. «Что ты придумаешь? Думаешь, я не знаю, что ты такая же?» «Нет, конечно нет, Ди. Я независима. Совсем нет». Слишком быстро отвечаю я, в глубине души понимая, что это не совсем так. Я была зависима, иначе бы сейчас здесь не оказалась. Конечно, не от кокаина, но, как вспомню эти безумные ночи в клубах под экстази, так вздрогну. И каждый раз это ощущение эйфории и энергии, легкости в теле. Ни одного выстрела в тишине, ни одного гребаного воспоминания о сестренке, утопающей в огромной красной луже крови. «Зачем я с вами связалась?» «Ди, успокойся, ты мне нравишься». Я дотронулась до предплечья девушки. Ее глаза искрятся осуждением, непониманием и болью. Она выросла иначе, в другом мире. Не сомневаюсь, что и в России есть такие препараты, но, возможно, там их не так просто достать. По крайней мере, такой примерной девочке, как Диана. Я же выросла в Беверли-Хиллз. Но равнодушие родителей толкнуло в бездну сначала Митчелла, а потом и меня. «Не бросай меня, пожалуйста, я что-нибудь придумаю. Я достану деньги». «Она украла у тебя 10 тысяч долларов, черт возьми, а ты так непоколебима, словно это копейки». «Это не так. Я просто в растерянности, и мне тоже бывает страшно. На самом деле я никогда не была в таком отчаянии, как сейчас. И ни одному человеку до тебя я не признавалась в этом. Я не говорю о своих чувствах. Я сглатываю, ощущая, как в горле собирается новый снежный ком. Я не знала ни в чем отказа, а теперь моя жизнь превратилась в кошмар, и единственный выход из всего этого — вернуться к человеку, который изменил мне, или вернуться к родителям, которые от меня отказались. Но я хочу доказать самой себе, что ли, что могу сама справиться, понимаешь? Посмотреть, из чего я сделана, кто я без денег моего отца, кто я и зачем я вообще существую». Я не святая, Ди, и если я не выберусь из всего этого сама, я так и останусь бесхребетной, безвольной девочкой, ведомой девочкой, которая от скуки снова затеряется в клубной жизни, пытаясь убежать от своего прошлого. Но я не такая, и я устала. Устала бежать от своих демонов. Я хочу сразиться с ними лицом к лицу. Наоми в туалете утихла, и я всерьез забеспокоилась. «Джи-Джи, ей нужно в больницу». «Нужно. Но на это тоже нужны деньги. У нее нет страховки. Истек срок годности. Чейз, ее парень, ушел к другой. Мы не должны сразу отворачиваться от нее. Мы давно дружим, понимаешь? Она много раз выручала меня, и знаешь, мне просто ее жалко. Я рассказывала тебе ее историю. Мурашки по телу, когда вспоминаю о маньяке, что сломал Наоми. Нам снова нужно достать деньги. Мне». А дальше отправим ее в клинику, и я продолжу копить на будущее. Кажется, мы надолго застряли в Вегасе. Только прошу, не делай глупостей. Диана бросает взгляд в пол, немного успокоившись. Эти мужчины, с которыми ты общаешься, они обещают большие деньги? Ты за кого меня держишь? Я должна попасть в шоу. Не знаю как, но я обязана. Всего 10 выступлений, а это 10 вечеров... И я получу двадцатку. Не беспокойся, я найду деньги за эту неделю. Все будет хорошо. Дженна, ты невероятная. Ты никогда не поддаешься панике. А я уже представляю, как буду работать проституткой, чтобы не отправиться домой. Жуть. Я восхищаюсь тобой, несмотря на то, что знаю, какая ты. И я так далека от тебя. Я недостойна восхищения. Поджимаю губы, глядя на свое отражение в зеркале напротив кровати. Я ничего не достойна. Наверное, даже дышать. Я прикладываю руку к груди, слыша голос Хлои. Она бы осудила меня за такие мысли. Но, как я уже и говорила, часть меня умерла с ней в тот день. И этого не исправить. Я не знаю, как мне вернуться к жизни. Кто вернет? Следующие пару дней мне приходилось улыбаться на работе так, что скулы сводило. Подавать напитки и салаты с видом, будто это мое призвание, в то время как мне хотелось вылить на голову высокомерного посетителя очередной бокал шардоне. Все они либо поедали меня голодными взглядами, либо снисходительно кивали. Кто бы мог подумать, что я опущусь до такого? Но не могла, не могла я принять того, что когда-то у меня был свой дом с прислугой, а теперь я сама вынуждена отрабатывать каждую копейку. Не показывая слабости, стиснув зубы и сжав кулаки, я продолжала работать, стараясь снова придумать, как попасть на кастинг в шоу. По утрам я делала растяжку, вставала рано, вспоминая все необходимое для выступлений. Мое тело помнило каждое движение, и, несмотря на долгий перерыв, я быстро восстановила прежнюю гибкость. Мы с Дианой наскребли деньги на квартиру. По крайней мере, ближайший месяц нам снова есть где жить, и мы не окажемся в Вегасе без крыши над головой. С Наоми было труднее. После первой фазы ломки у нее началась вторая – апатия. Она просто лежала на кровати и смотрела в потолок. По ее бледным щекам катились беззвучные слезы. Она ни о чем не говорила, ничего не ела. И, судя по пустому выражению глаз, вспоминала своего насильника – который сотворил с ней все это. Под алкоголем она не раз признавалась мне в том, что любила его. Больной, неправильной, зависимой любовью. Я не понимала, как? Не понимала, как можно полюбить того, кто уничтожает тебя день за днем. И ненавидела романы и фильмы, которые воспевают подобное. Страсть страстью, секс сексом. Но неужели человек может вызывать подобное привыкание? Я не верила. А может, я просто не жертва, чтобы даже в мыслях представить себе подобную ситуацию. Хотя и у меня был свой наркотик в жизни. И это деньги. Без них я чувствовала себя связанной по рукам и ногам. Ощущала себя в рабстве, каждый день спеша на ненавистную работу. Каждый день своей жизни я трачу на то, чтобы заработать на эту самую жизнь. Неужели так и должно быть? Меня не покидает чувство того, что это неправильно. Я создана для большего. Я создана покорять сердца зрителей, опьянять движениями своего тела, или на худой конец я бы могла вернуться к модельному бизнесу. Уверена, моя мамочка уже об этом позаботилась и обзвонила всех знакомых дизайнеров, рассказав им про то, какая я плохая дочь. Нашла в почтовом ящике. Диана протянула мне конверт, закрытый красивой свинцовой печатью. Я повертела бумажку в руках, с удивлением обнаружив на нем надпись «Мираж». Сердце стучит, как отбойный молот, пока я дрожащими руками вскрываю интригующий своим внешним видом конверт. «Что там?» — поинтересовалась Диана, стоя у туалетного столика и расчесывая свои длинные локоны. «Приглашение на вечеринку в отеле «Мираж». Я пробежалась глазами по оригинальному приглашению. «Костюмированная вечеринка. Идем?» «Хм, Хэллоуин же 31 октября. Диана, это Вегас!» «Здесь не нужен повод, чтобы устроить костюмированную вечеринку». Я вымученно улыбнулась, глядя на Наоми. Обычно та оживала, когда слышала слово «вечеринка», но сейчас подруга только тяжело вздохнула и отвернулась к стенке. «Пойдешь со мной?» «Что? А как же твоя работа?» «Попрошу отгул. Не могу больше работать», — бросила вслух, думая только о том, что на этой вечеринке я снова смогу ободрать какого-нибудь кошелька за знайку вроде Тайлера. К слову о Тайлере, я почти не вспоминала о нем, не считая тех моментов, когда его голос словно оживал внутри моих мыслей. Когда ненароком вспоминала его горячие прикосновения, тяжесть его сильного тела на своем и хриплый шепот, обещание, которое он мне дал. Может, я сумасшедшая, но мне понравилась эта игра. Сочетание легкого страха, мужской силы и нежности в горячих касаниях. Это именно то, что смогло завести меня с полоборота. А я, привыкшая ничего к мужчинам не испытывать, так падка на эти эмоции. Мне хотелось узнать, повлияет ли на меня так Тайлер снова. Хотя, учитывая то, что было между нами в прошлом... Черт, почему и как это ему удается? Ведь я не девственница, которая заводится от каждого касания. Давно. Но с ним все по-другому. Иначе, словно чертовы искры, которых я так ждала, зарождаются в воздухе, и бьют нас током, когда мы находимся на расстоянии 2 метра друг от друга. «Пошли, Ди, это всего лишь вечеринка, там охрана. Ничего с тобой не случится, если ты этого не захочешь». «Вегас не так извращен, как ты думаешь», — убедила ее я, сама не веря в подобное заявление. «Я пойду», — наконец согласилась Диана, скрестив руки на груди. «Но мне нечего надеть». «Возьмите мои платья», — тихо просипела Наоми. «Наверное, это ее попытка искупить вину. Но я уже перестала на нее злиться. Пока перестала. Пока нам еще есть где жить». «Тебе что-то нужно?» — обеспокоенно спрашиваю я, присаживаясь на краю ее кровати. «Я, конечно, не святая, но когда дело касается людей, которые мне не безразличны, я не могу быть ворчливой и стервозной. Я правда хочу ей помочь, ведь то, что произошло с Наоми, могло случиться с любой девушкой». «Да, она сама пошла в эскорт. Но разве я не слышала о таких случаях, когда девушек просто похищали или мужья насиловали их дома, а бедняжки все это терпели? Мне иногда так и хочется написать книгу для женщин «Любите и цените себя. 1001 женская ошибка, которая дает мужчине право вытирать о вас ноги. И когда-нибудь я обязательно это сделаю». «Просто уходите», — бросает она безжизненным тоном, который нас с Див гоняет в депрессию. Немного страшно оставлять ее одну. Но с первого этажа она не спрыгнет. А телефон я заберу, чтобы не связалась с дилером. И дверь закрою на два замка. Поможет ли это? Не знаю. Но и сидеть тут, и погибать вместе с ней мы не можем. К тому же мы уже отлучались на работу и не замечали никаких признаков того, что здесь кто-то был. Я пожала плечами, и мы с Дианой начали рыться в шкафу в поисках соблазнительных коктейльных платьев. Когда-то у меня были сотни тряпок, красиво развешанных в гардеробной, а теперь я вынуждена выбирать из скудных остатков. Что ж, не это главное, а главное – правильно подать себя. Я знаю, что ни один мужчина не устоит передо мной, независимо от того, во что я одета – белая сорочка или мужская рубашка, или его футболка. Нескромно, но это работает. Любить себя, восхищаться своим отражением в зеркале – не будь во мне этого, я бы никогда не заполучила такого мужчину, как Уилл. Сейчас я как никогда скучаю по нему, несмотря на то, что грубо обошлась с ним в опиуме. Я скучаю по его поддержке, по дружескому плечу рядом. И все же не собираюсь уступать ему и забывать измену, как бы он ни извинялся. У всего есть свои границы, и если мужчина пихал свой член в другую, зная, что у него есть постоянная девушка, то он недостоин быстрого прощения. А может, и прощения вовсе. И его стоит наказать, поставить на место. Боже, это невероятно! Диана восхищается ночным Вегасом, словно маленький ребенок, который в первый раз в жизни попал в парк развлечений. На самом деле Вегас довольно унылый и пустынный город, ни в какое сравнение не идущий с моим любимым Лос-Анджелесом. Туристы приезжают сюда для того, чтобы ездить в Долину Смерти или на каньоны, ну а американцы проиграть все свои сбережения. Тот самый Вегас, который все знают по фильмам и сериалам про плохих парней. Это всего лишь одна длинная улица, усыпанная отелями и развлекательными заведениями. Это еще что? Диана морщится, глядя на мужика, который раздает всем прохожим мужчинам маленькие карточки. Выхватываю у него одну и машу ей перед носом Ди. На карте красуется фото обнаженной девицы, которая уж точно не нуждается в деньгах, в отличие от нас. «Только не говори, что он раздает контакты проституток прямо на улице!» Диана прикрывает рот рукой, все еще пребывая в шоке от нашей страны. «Ты еще не поняла, в каком месте ты находишься?» «Не понимаю я вашу Америку. А зачем тогда приехала?» «Были причины». Ди вымученно выдыхает. Она не рассказывает, почему сбежала из России. Но я думаю, это связано с каким-то человеком, а не с самой страной. В 12 ночи по многолюдному бульвару гуляет столько народу, что создается пробка из людей. Медленно двигаясь к отелю, я скучающим взглядом окидываю весь балаган, что творится на улице. Диана же, наоборот, восхищается и смеется, когда видит актеров, переодетых в супергероев и пиратов. Возвожу глаза к ночному небу, когда она в очередной раз машет рукой пятому за вечер Джеку Воробью. Наконец мы добираемся до «Миража», и это почти первый раз, когда я тут в качестве гостья, а не обслуги. Направляясь к главному входу, я любуюсь пальмами и каскадными фонтанами, украшающими подъездную аллею у отеля. С парковки «Миража» выезжают исключительно лимузины, Мазаретти, Ламборджини и прочие автомобили, которые я с некоторых пор не могу себе позволить. Я придирчиво осматриваю свой наряд. Порывшись в платьях Наоми, я так ничего и не нашла. Зато вспомнила, что у меня есть потрясающее боди, усыпанное сверкающими камушками, которое красиво придерживает грудь. Его я дополнила черной юбкой из мягкой кожи и изящными лодочками на шпильке. К сожалению, туфли, которые я надевала в опиум, теперь никуда не годны. Видимо, грудь Тайлера выкована из стали. Диана все время поднимала полы своего серебристого платья. Над костюмами думать мы не стали. Но я утащила корону у девочек, которые отмечали девичник на улице. Они их раздавали для конкурса. Но Диана вежливо отказалась от аксессуара, глядя на меня с толикой восхищения. «Я бы чувствовала себя глупо в короне. Не люблю привлекать к себе слишком много внимания». На входе мы проходим небольшую проверку сумок и, наконец, оказываемся в клубе отеля «Мираж» с одноименным названием. Нас встречает песня Пост Малона «Congratulations». Официанты в одинаковых черных жилетках и много людей в костюмах супергероев, пиратов, принцев. Кого тут только нет. «Давай, Ди, не забывай улыбаться и спину держи ровно. Хватит тебе быть нелегалкой. В Вегасе, кстати, и пожениться по-быстрому можешь». А то поймают и депортируют. Тебе это нужно? Расслабься. Протягиваю ей коктейль, благодарно улыбаясь бармену. Себе я взяла безалкогольный мохито, чтобы приглядывать за пьяной Дианой. Опираюсь локтями на барную стойку, украдкой разглядывая присутствующих. Это уже привычка, когда нахожусь в клубе, выглядывать свою жертву. Появилась за долгие месяцы беспредела и видение бурной ночной жизни. «Ох, ты же знаешь, я не такая!» «Я мечтаю о любви, а не о браке по расчету», — с трепетом произносит она, «и я еще раз завидую невинности этого ребенка. Я бы тоже хотела быть такой неиспорченной. Возможно, тогда родители бы не выгнали бы меня. Они бы любили меня так же, как Хлою». Сглатываю и избавляюсь от твердого кома в горле, не смея думать о Хлое сейчас. Иначе забуду про то, что нужно держать маску. Томный взгляд, легкая улыбка. Я не уйду сегодня из этого клуба без пары тысяч долларов. Это всего две фишки. Сколько я вам должна? Невинно смотрю на бармена из-под полуопущенных ресниц. Мальчик засматривается на меня, взбивая очередной коктейль. Бокал вылетает из его рук и с жутким звуком разбивается. За счет заведения. Подмигивает он, ничуть не расстроившись из-за разбитого бокала. «Как ты это делаешь?» Ди хмурится, придирчиво разглядывая меня. «Долгие годы тренировок!» Взмахиваю волосами, собираясь рассказать ей несколько своих секретов. «Улыбка, осанка, голос, взгляд. Природа дала тебе оружие против мужчин. И глупо им не пользоваться. У меня так не получается. На меня никто не обращает внимания. Ты придаешь им всем слишком большое значение. Они не боги, всего лишь мужчины. И когда к тебе подойдет познакомиться вот тот...» Я кидаю выразительный взгляд на парня в костюме Капитана Америки, что не сводит с нас глаз. Не общайся с ним так, словно он последний в твоей жизни. И не смотри так, этими своими щенячьими, выпрашивающими внимание глазками, иначе он никогда не посмотрит на тебя так, будто это ты. Ты последняя женщина в его жизни. Все недоступное всегда привлекает. Это банальное правило, но действует оно безотказно. Я много раз посылала к черту, и ни один не остался равнодушным. А единственный парень, в которого я влюбилась, смотрел на другую девочку. Помню, как написала ему стих, отправила Валентинку, и что ты думаешь? На следующий день все надо мной смеялись. С тех пор я завязала с проявлением инициативы. Но ты же встречалась с Уиллом. Неужели он так влюбился в тебя, не получая в ответ внимания и любви? Ты просто посылала его, а он сошел с ума? С Уиллом все не так. Им я уже была завоевана. Мы были вместе. В отношениях с мужчиной я другая, если это, конечно, уже настоящие отношения. Тот, кто проходит все мои отказы и испытания, получает награду. Если бы все женщины мира любили себя так, как ты, у них бы не было проблем. Диана прижимается губами к трубочке, слегка гримасничая, попивая коктейль. Ладно, попробую. С чего мне начать? Сначала просто выбираешь жертву. Смотришь на него, пока он не посмотрит на тебя. Как только ваши взгляды пересекаются, резко отводишь его в сторону. Если встретитесь взглядами второй раз, значит, ты ему нравишься. А можешь просто ждать. Он обязательно подойдет. Будь холодна с виду, но легкая улыбка не помешает. У меня совершенно нет опыта. Вымученно стонет Диана и принимается разглядывать парней в масках и костюмах. Когда я устаю отшивать то и дело подходящих познакомиться мужчин, останавливаю свой выбор на последнем в костюме пирата. В темноте даже не пытаюсь рассмотреть его лицо. Смотрю на часы, это уже привычка, оценивать состояние мужчины по часам. Моим новым знакомым оказался Итан, владелец сети магазинов товаров для дома. Скучновато, но мне же за него не замуж выходить. Может, сходим поиграем? Интересуюсь я, разглядывая своего пирата. Я не увлекаюсь азартными играми. Мужчина пьет ром прямо из горла, видимо, пытаясь соответствовать своему образу. Играть буду я. Я не проигрываю. Закусываю губы, призывно глядя на него. И тут мое внимание, словно по воле какой-то непреодолимой силы, переключается на танцпол. Среди толпы безликих лиц в масках я вижу то, от чего мое сердце мгновенно замирает. Кровь мгновенно приливает к лицу и шее. По телу разливается уже знакомая волна отчаяния. Сжимаю бокал с коктейлем так, что он вот-вот лопнет в руке. Цвет софитов изредка падает на мужчину в маске дракона. Он разговаривает с какой-то девушкой, очевидно, соблазняя ее. У силиконовой девицы два охранника, и маска кошки также скрывает ее личность. Эта картина мне кажется странной, и я уже давно не слушаю Итана, который постоянно касается моего плеча, чтобы вывести из забвения. Я забываю обо всем. Об Итане, о Диане, об Уиле. Я вижу перед собой лишь проклятую маску дракона и незаметно для себя самой вскакиваю с барного стульчика и мчусь вслед за этим мужчиной, боясь потерять его из виду. Я не знаю, кто он, не знаю, что ему скажу, но я чувствую, что он может быть как-то связан с той бандой. Это же та маска? Я не вижу издалека деталей, но так похоже. Боже, наверное, я обезумела, но мне кажется, я даже слышу голос Хлои, которая приказывает мне немедля найти его, сорвать маску, посадить на электрический стул и устроить допрос. Я нащупываю внутри небольшой сумочки гладкий электрошокер, сжимая его до боли в костяшках пальцев. Тайлер. София Карр, моя спутница на сегодняшней вечеринке, не так мила и проста, как может показаться на первый взгляд. Владеет еще одним казино в Вегасе. Дьюк и другие братья уже использовали на ней нашу стандартную схему вымогательства. Но она не сломалась. София та еще сука. Устранила немало блестящих игроков в покер, которые приносили убытки ее казино. Я должен убрать эту женщину, и все мои моральные принципы отключаются, когда я надеваю свою маску и вспоминаю, кто я на самом деле. Я вернулся в Драгонс. А это значит, чтобы свергнуть Брауна с его воображаемого железного трона, мне нужно полное доверие моей семьи. Час ушел на то, чтобы соблазнить Софию и сделать так, чтобы она добровольно покинула охрану и уединилась со мной в кабинете генерального директора казино «Мираж». Официально этот кабинет принадлежит Джексону, так как он сейчас исполняет обязанности владельца. Этот кабинет – настоящее произведение искусства. Он находится на небольшом возвышении над главными залами отеля. Две противоположные стены комнаты сделаны из стекла. Любой, кто находится здесь, может наблюдать за происходящим в главном зале казино с одной стороны и за шоу «Дюсалей» с другой. Каждый раз, когда девушка ведется на мое обаяние, и ее взгляд плывет в первые секунды нашего общения, мне это определенно льстит. Но становится скучно. Тем не менее, девушка обычно компенсирует скуку, усердно работая ртом. Хотя София не совсем девушка, она лет на 10 старше меня. Но грязные деньги помогают ей сохранять вечную молодость. Пока я веду Софию через весь зал, где проходит костюмированная вечеринка, чувствую чей-то пристальный взгляд у себя на затылке. Не знаю, кто этот сталкер, но займусь им сразу после того, как выполню долбанное задание, которая поможет Кано забыть о том, как я облажался с Блэком. И все из-за одной болтливой лисицы. К счастью, сегодня ее тут нет. Как и ее любопытного носика. Когда мы влетаем в темный кабинет, я слышу истеричный смех Софии. Она уже под кайфом, и, если честно, ее пластиковый хохот действует мне на нервы. Но это не важно. Я беру силиконовую куклу за волосы и прижимаю ее податливое тело к столу. Механически целую ее в губы горячо и страстно, не испытывая абсолютно никаких эмоций, чего не скажешь о ней. О боже! Сжимаю ее задницу, прижимая к своей эрекции, тяну вниз ворот открытого платья, обнажая большую грудь. Давно такого не было, но гребаная встреча с Дженой мешает мне сосредоточиться. Я думал, наваждение прошло, забылось, но нет. Строптивая крошка преследует меня, где бы я ни был. Глядя на большую грудь Софии, я почему-то невольно вспоминаю аккуратную грудку Джел с острыми сосками. Возбуждение тут же возвращается ко мне, но я вспоминаю, зачем я здесь. «Трахни меня, пожалуйста», — мурлычет София, потираясь о мой член. Ее светлые волосы обрамляют красивое лицо, которое вызывает лишь отвращение. Она смотрит на меня глазами, полными желания и огня. Но я знаю, что мое лицо не отражает подобных эмоций. «Я так хочу», — шепчет она, прижимается бедрами к паху, словно ненасытная кошка. Представляю, как она хочет. Желание под таблетками, которые она приняла, становится невыносимым. Будь здесь нас двое или даже трое, она бы не отказалась от того, что в трезвом уме кажется непозволительным. «Пожалуйста», — снова стонет она, расстегивая мои брюки, берет в теплую ладошку член, и я чувствую, как кровь водопадом приливает к паху. «Быстрее, кук!» Не так быстро. Останавливаю ее я, когда она похотливо сдвигает ткань своих трусиков в сторону, обнажая для меня свою киску. Я даже не смотрю, лишь грубо беру ее за волосы и отдаю сухой приказ. На колени. Ни тени сопротивления, удивления и даже унижения в ее глазах. Похотливая сучка падает к ногам и сжимает меня, собираясь взять в рот. «Не так быстро, шлюха!» Слегка хлопаю ее по попке, хватая за скулы. «Кто знает, насколько ты чистая!» Натягиваю резинку и упираюсь в ее губы. Минет с презервативом не принесет мне должного удовольствия, но это лучше, чем подцепить какую-нибудь заразу от очередной шлюхи. Рот открыла. Снимаю ремень одним рывком, обматывая шею девушки. Им я с ней и расправляюсь. Не надо будет совершать лишних телодвижений и доставать пистолет. «Ох, а ты любитель поиграть в хозяина?» — хихикает она, приступая к делу. Она послушно берет член в рот, работая им довольно неумело. Собираю ее волосы, полностью управляя хаотичными движениями девушки. И смотрю на нее, чувствуя, как противен мне этот секс. Мое тело испытывает нехилое удовольствие, несмотря на слой латекса. Но гнилая дыра внутри меня разрастается все больше и больше. Пожирает мою душу, словно гребаная чума. Когда я чувствую, что нахожусь на грани и собираюсь спустить на губы этой шлюхи, сильнее затягиваю ремень на тонкой шее. Девушка не сразу понимает, что что-то не так, и лишь в последний момент хватается за свои оковы, пытаясь ослабить хватку. В следующую секунду дверь, какого черта я ее не закрыл, распахивается так, словно ее вышибли с ноги. Сжимаю зубы, не представляя, кто пожаловал в наш кабинет, когда в клубе идет вечеринка. Быстро натягиваю маску на губы, которую поднимал во время поцелуев с мисс Кар. Поворачиваю голову и вижу в проходе Джену. Что она здесь делает? Все происходит быстро и чертовски не вовремя. С доли секунды Джелена смотрит на меня так, словно боится больше всего на свете. Потом ее взгляд падает на ремень, лишающий девушку жизни. Под кайфом София даже не понимает, что я с ней делаю. «Черт, я не могу сделать это при Джелене. Хочу прекратить удушение». Но Джена не оставляет мне выбора, набрасываясь с диким криком и кулаками. «Убийца! Убийца, это ты!» Визжит она не в себе, и в тот момент, когда я хочу скрутить безумную вдвое и угомонить, все мое тело пронзает адская боль, которой невозможно сопротивляться. Падаю на пол, не в силах стоять, и что-то столь же сильное и болезненное жалит меня второй раз, но уже в ногу. Я не издаю ни звука, справляясь с болью, пока в глазах темнеет, Стараюсь не потерять ощущение реальности, чувствуя, как ток пробивает все тело. Дыхание спирает. У меня такое чувство, что меня лишили легких за один удар тока. Черт, почему он не отключился от боли? Щелкает электрошокером Джена, а потом обращается к девушке. «Все в порядке? Что он хотел сделать с тобой? Тебе нужна помощь?» Слышу голос Джел, приходя в себя и пытаясь встать. «Я надеру этой суке задницу, видит дьявол. Второй раз сбить меня с пути. Какого хрена она меня выслеживала? Ты идиотка! Лишила меня такого секса!» Истерично визжит София охрипшим голосом. «Кашель действует мне на нервы!» А потом я слышу стук каблуков и то, как с громким хлопком закрывается дверь. К тому времени, когда я встаю и поправляю брюки, вновь обретая зрение, я смотрю на Джел. Она уже снова несется на меня со своим орудием для пыток, прижимает ко мне небольшой предмет, похожий на бритву. Но он не срабатывает. Доигралась девочка. «О, черт!» — шепчет она и поднимает взгляд на меня. В карих глазах плещется страх и отчаяние. Она видит человека в костюме и маске, а не меня. Что ж, сама она просилась, Джена. Трудно описать все, что я чувствовал в этот момент. Черт возьми, я не получил свой оргазм, не выполнил задание и ненавидел Джел, которая будто бы сама нарывалась и лезла в мое пламя. Что ж, ты пришла сюда сама. Тебя никто не звал, маленькая. У меня окончательно срывает крышу, и я понимаю, что сейчас просто не отдаю себе отчет в своих действиях. Очередной вызов к Кано — это самое меньшее из моих ближайших бед. К тому же София может что-то запомнить и использовать это против нас, когда отойдет от кайфа. Я в полной заднице. Но сейчас в моих руках Джена, символизирующая боксерскую грушу.